Внутри все похолодело, я хотел вмешаться, но прекрасно понимал, этот грязный прием направлен не против Евы, а против нас с Алиной. Далласу плевать на служанку, ему нужны главные заговорщики. И если бы я напал на него или попытался иным способом отбить подругу, он сразу бы все понял. И пусть я не мог бросаться в драку, просто стоять столбом тоже не оставалось никаких сил. Вот и рискнул прибегнуть к методу, который однажды уже выручил в схожей ситуации. «Командир!» — прорычал я, вырвавшись из ослабшей хватки громила и шагнув вперед. «Вы хоть знаете, сколько стоит подготовить и обучить бытовую колдунью? Я решительно против подобного обращения с моей прислугой. Закройте рот!» — холодно бросил лорд, после чего повернулся к бедняге, приподнял голову револьвером и повторил вопрос. «Сознайся, и я клянусь честью, что пощажу тебя и дарую свободу!» Ева всхлипнула, зажмурилась и мелко затряслась, обняв себя за плечи. Все всяких сомнений, оккупант ее пристрелит, для него это раз плюнуть, он просто тянет удовольствие. Предо мной вновь встал выбор, взять вину на себя и спасти помощницу, либо промолчать и спасти как минимум весь город, а то и целую страну. Выбор слишком очевиден. Несмотря на клокочущую в душе ярость, я выпрямился и вскинул подбородок. Спасать родину – дело непростое, требующее полной самоотдачи, самоотверженности и готовности жертвовать не только собой, но и другими, в том числе близкими. И даже если отбросить весь пафосный патриотизм, я не смог бы угробить несколько тысяч жизней ради одной, пусть и хоть сколь-нибудь знакомой, в отличие от безликого населения. Просто совесть бы не позволила, ведь это вершина эгоизма, которая тут же возведет меня на один с Картером уровень подлости и омерзительности, что само по себе недопустимо. Поэтому я молчал, глядя на сжавшиеся от боли и страха тело, поэтому делал вид, что не замечаю тихих слез стоящей рядом ведьмы, поэтому не гнал от себя мысль, что лучше бы все это поскорее закончилось, и Ева в последний момент не сдала бы нас с потрохами. Но она не сдала. В этой похотливой и глуповатой блондинке оказалось куда больше решимости и воли, чем я мог предположить. Возможно, во время учебы и проверок ее натаскали так, что служанка в принципе не могла предать хозяина. Возможно, ею двигали те же мотивы, что и нас, высокородных пресветлых князей. Сакрополис гораздо важнее собственной жизни. А может, причина таилась в чем-то ином, ведомом лишь ей. Однако девушка даже у порога неминуемой смерти отказалась сотрудничать с захватчиком. Перестала дрожать, видимо, полностью осознав уготованную участь, ведь тому, кто принял неминуемую гибель, уже нет смысла чего-либо бояться. Распахнула высохшие веки и с предельной злобой посмотрела в заплывшие зенки палача. Я сказала все, как есть. Больше мне добавить нечь. Грянул выстрел. Алина завизжала, а Ева завалилась на бок. Мое сердце чуть не остановилось от хлынувшего адреналина. Громоподобный грохот грянул совершенно неожиданно и пронзил до костей. После чего мотор ранул из груди с утроенной силой, аж легкие сдавило, а к горлу подкатил ком. Но когда дым рассеялся, я не заметил на полу ни капли крови, хотя попадание в упор из такого калибра разнесло бы череп, как гнилой орех. А вот что сразу бросилось в глаза, так это глубокая выщерблина в мраморной плите в полутора метрах от девушки. Похоже, мои подозрения чрезмерны. Даллас передал оружие офицеру и вытер ладонь платком. После такого допроса любой бы раскололся. А коль милашка не созналась, значит, изначально говорила правду. Но не проверить ее слов я не мог, после чего обратился к свите. «Заберите беднягу Дикинса, похороним его в море, как и положено. Пусть он умер не как воин, но точно, как герой». Как только британцы удалились, я снял плащ и грохнулся на колени перед Евой, накрыл обнаженное тело и коснулся шеи двумя пальцами, пульс едва ощущался, но все же подруга была жива. Я не врач, но скорее всего она упала в глубокий обморок, и хорошо еще, что после всего пережитого не отдала Богу душу. Здесь моей магии не хватит, Алина села рядом. Нужен клирик, я отнесу ее в лазарет, а ты позови Захара. Я не сразу заметил, что случайно перешел на ты, однако магистра не подумала меня одернуть, и заодно Рауля. Не знаю, когда еще выпадет шанс пообщаться хотя бы в таком составе. Хорошо, главное, подпитывайте ее маной. Ева казалась легкой, как пушинка. Я взял ее на руки и бережно отнес в свободную палату, ту самую, где не так давно лежала Блок, и тоже после пытки. Надо кончать с этим упырем, невольно вырвалась сквозь стиснутые зубы. Уложив подругу на койку, хотел отойти за стулом, но девушка внезапно поймала меня за ладонь и крепко сжала холодные пальцы. «Не уходите», – прошептала, не размыкая глаз. «Все в порядке», – присел на край и взял ее за руку, пропустив от кисти до плеча золотое сияние. «Больше тебя не тронут. Простите, если что-то сделала не так», – служанка тихо шмыгнула. «Ты молодец. Когда все это закончится, я лично выдам тебе медаль». Ева слабо улыбнулась и потерлась об подушку, как котенок. «Для меня лучшая награда – быть вам полезной». Я не удержался, склонился над ней и хотел поцеловать в щеку, но хитрюга повернула голову и встретила мои губы своими. А когда я невольно отпрянул, обвила руками за шею и не отпускала, пока в легких не кончился воздух. «Это на удачу. Верю, что у вас все получится. Интересные у вас методы лечения», – проворчала Алина с порога. Помощница ойкнула и натянула простыню до носа. Я же встал и ухмыльнулся. «Не только интересные, но еще и весьма действенные». Проректор лишь закатила глаза и покачала головой. Следом за рыжей вошли Захар и Рауль. Клирик занялся осмотром пациентки, а феромант встал рядом в полной готовности слушать и внимать. «Генератор в цитадели линкора. И пока что я придумал только два варианта, как его уничтожить. Либо пробраться на борт и взорвать устройство, либо же потопить сам корабль. И то, и другое кажется весьма фантастическим, особенно в краткосрочной перспективе. Поэтому и прошу совета у вас, военного, который лучше остальных разбирается в погромах и нападениях, и ученого, кто сможет придумать способ ударить иголкой, но в самое сердце. Это крайне непростая задача». Давыдов потер острый подбородок. «Я так понимаю, всем присутствующим можно полностью доверять, раз уж вы заговорили на такие темы», — спросил Зарубин и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Что же, тогда и я выдам все карты. Нам удалось спрятать немного излишков Монорода, около 100 унций, это меньше 3 кило», — я вздохнул. «Маловато, чтобы отправить на дно такую дуру. Я не уверен, что потопление Старблида с гарантией разрушит генератор», — сказал Рауль. «Очевидно, этот артефакт работает на кристаллах, а следовательно, автономен, и никак не зависит ни от паровых турбин, ни от электричества. Нужно повредить корабль так, чтобы от него ни одного целого отсека не осталось. Тогда, быть может, получится послать сигнал. Минерал, что они украли, его хватит, чтобы устроить такой взрыв». «Не могу сказать», — умник сосредоточенно наморщил лоб. «Слишком много переменных. Мы не знаем, как далеко удален артефакт от склада, сколько между ними переборок и листов брони, есть ли рядом еще какая-нибудь взрывчатка или пороховые склады. Кстати, я хлопнул себя по бедру. Крюит-камера, серия «Корсары», одна из моих любимых, да и в мир кораблей погонял на бета-тесте. И хоть в морской теме разбираюсь очень слабо, но благодаря указанным игрушкам знал, что подрыв корабельного боезапаса разнесет борт к чертовой матери и устроит такой пожар, что даже гребаное кольцо всевластия не выдержит, куда там менее прочному артефакту. И только скажите теперь, что компьютерные игры не приносят пользы». «План хорош», — вмешался Зарубин, — «но есть нюанс. Крюит-камеры обычно обустраивают на носу, как раз для того, чтобы корабль не разломился напополам. Раньше, во времена парусного флота, использовали и кормовые отсеки, но там теперь винты. К тому же, пороховой склад защищен переборками с таким расчетом, чтобы борт сохранил плавучесть, даже если ему полностью оторвет нос. Даллас подонок, но явно не дурак, и не станет складывать все яйца в одну корзину». «Так», — поднял ладони, — «давайте сначала. Наша задача – поразить и разрушить цитадель. Что для этого понадобится? Мы сможем построить какую-нибудь торпеду или ракету, снарядить Монородом и запустить точно в цель. Можем», — кивнул клирик, — «но мощности едва хватит, чтобы поцарапать броневой пояс. Чтобы в точности исполнить вашу задумку, понадобится весь запас кристаллов вплоть до самых нижних уровней». И помимо этого, к разговору подключился Рауль, явно озаренный некой идеей. «Просто взорвать жилы нельзя. Нужно запустить контролируемую цепную реакцию, иначе весь город обратится в пепел. Освобожденную энергию придется накопить и перенаправить точно в цель, так же, как мы направляем дар с помощью рук или рапир. Но для такого количества моноплазмы понадобится оружие или артефакт соответствующего размера. Иначе в лучшем случае весь заряд уйдет в небо, а от Академии останется лишь кратер. Оружие подходящего размера», — я хмыкнул и поскреб отросшую бороду. — «пора бы заглянуть к цирюльнику. Некая суперпушка, этакая дора с огромным стволом, но притом сделанная из волшебных компонентов, либо же построенная из обычных материалов, но впитавшая достаточно силы за долгие десятилетия. Хм, что же это может быть? Огромное, магическое и похожее на пушку. Догадка, столь же безумная, сколь и логичная, всколыхнула уставшее сердце, как внезапный подзатыльник или стакан льда за шиворот. Я вскочил, пытаясь собраться с мыслями, но язык оказался быстрее. «Башня, где я живу», произнес таким тоном, словно нашел под половицами могилу Чингисхана. «Она может стать таким артефактом?» Глава 23. «Это абсолютное безумие», в смятении выдохнула Алина. «Мало того, что это чрезвычайно сложно с магической точки зрения. Нужно нанести защитные знаки всех шести стихий в строго определенном порядке и насытить их маной, что с нашими новыми надзирателями сделать практически невозможно. Так еще надо каким-то чудом повалить шпиль, да так, чтобы он не разрушился, не потрескался и не повредил нанесенные знаки. А главное, здание Академии придется превратить в своего рода редуктор, чтобы направить высвобожденный магический поток под прямым углом. Ах да, чуть не забыла, еще предстоит запустить цепную реакцию, да не абы какую, а такую, чтобы высвободить накопленную кристаллами моноплазму, но притом не устроить взрыв, после которого от Сакрополиса останутся лишь воспоминания. Повторяю, это чистейшая авантюра, никто в здравом уме на нее не пойдет. А можно таким образом пробить купол и послать сигнал? Спросил я. Вряд ли, ответил Рауль. Всплеск продлился доли секунды. К тому же пробоина в куполе будет представлять собой непрерывный магический поток, смешанный с помехами и аномалиями. Передать через нее хоть что-нибудь осмысленное не получится. Это все равно, что играть на флейте посреди машинного зала и надеяться, что вас услышат на палубе. Снова тупик, я развел руками. И что тогда делать? Чисто технически. Давыдов нахмурился и сжал губы. Ваш план вполне возможно реализовать. 3 кило манарода хватит, чтобы срезать шпиль. Главное, разложить минерал равномерно и под правильным углом. Что же до реакции, то я уже давно хочу проверить, как ограненный манарод влияет на обычный. Ведь Даллас не просто так придает кристаллам подобную форму. Вполне вероятно, это не только источник энергии, но и своего рода катализатор. Когда же я наверняка узнаю, как высвободить моноплазму из подземелья, можно будет построить полноценную модель Академии, скажем, в масштабе 1:100, и посмотреть, как все пройдет с учетом допущения и пропорций. Но для этого тоже понадобятся кристаллы, думаю, еще столько же. Великолепно, Захар усмехнулся. Смею напомнить, что под присмотром воровать монород не в пример сложнее. Чисто технически, мы его не воруем, ученый поднял палец. Это во-первых. А во-вторых, воплощать в жизнь столь амбициозный и опасный проект без предварительных изысканий и испытаний – это верный путь на тот свет. А как вы испытаете направляющие печати? Спросила Блок. Чисто технически, в который раз повторил Ферромант, явно пребывая в волнительных размышлениях, зачарованная башня отличается от зачарованного оружия только размером, а принцип действия – тот же самый. Зачарованное оружие точно так же перенаправляет идущий от нас дар, как шпиль направит силу подземелья. А для примера можно использовать схему начертания с любого нашего револьвера или рапиры. Вы серьезно? Алина набычилась. Думаете, британцы не заметят, как мы расписываем стены боевыми печатями? У них на пушках точно такие же. Мы так-то используем одни и те же принципы начертания, основанные на латинском языке. Картер сразу поймет, что мы задумали. А если использовать иной алфавит, возразил Рауль, скажем, арабскую вязь или иероглифы, и где мы возьмем такое оружие? И нас тут что, мировая выставка волшебных кузнецов? Одну минуту, я крутанулся на пятках и направился к двери. Скоро вернусь. Вскоре на прикроватный столик лег изогнутый клинок, сплошь усеянный скандинавскими рунами. Давыдов пошевелил пальцами, и меч воспарил перед его лицом, переливаясь спиралями сияющих символов. Катана Мурамасы, усиленная Харальдом Хардрадой, с восхищением и трепетом прошептал ученый. «Где вы раздобыли такую редкость?» На барахолке, проворчал и с намеком посмотрел на Захара. Тот лишь виновато улыбнулся, мол, моя вина, каюсь за недоверие. Несмотря на то, что клинок плоский и односторонний, руны закольцованы подобно змею, что обвился вокруг стали. Йормунгат. На ум сразу пришло имя великого змея, многократно упоминаемого в современной масс-культуре, например, в том же «Новом боге войны». И если христианство в этом мире не знали, то языческие религии должны цвести и пахнуть до сих пор. Ведь если люди свободно повелевают ветрами и молниями, то кто еще дает им силу, если не Тор и Ньорд? Северный аналог Уробороса, Ферромант кивнул. Такая спираль идеально ляжет на длинный и круглый в сечении объект, то есть в груди все сжалось от прилива надежды и счастья, на башню. «О, тьма!» — воскликнула Алина. «Вы как дети, что дорвались до опасных игрушек. Даже если исписать шпиль бранными словами и разрисовать похабными лубками, это все равно вызовет подозрения, верно? Если только загодя не обеспечить мероприятие прикрытием и легендой», — блеснул знаниями из шпионских боевиков. «Когда Рауль испытает модель, я выпрошу у Далласа выходной, сошлюсь на усталость, на вредное излучение, на взбесившихся чудищ, что-нибудь придумаю. Но для того, чтобы это сработало с гарантией, придется увеличить добычу, раза в два минимум. А коль уж идем с опережением графика, то почему бы не дать нам выходной, в который устроим бал в скандинавском стиле, а руны станут отличным украшением для тематической вечеринки. Очень гладко на бумаге», — проворчала Алина, ничуть не вдохновленная моими идеями. «Не забыть бы про овраги. Это лишь один из планов. Придумайте другие, с радостью их обсудим. У нас кое-кто все еще сидит в лабиринте без еды и воды. Этот вопрос не желаете обсудить? А ведь подруга права. Я так увлекся далеко идущими событиями, что совсем позабыл о делах насущных. Но как снабдить без малого сотню человек всем самым необходимым и притом не попасться на глаза надзирателям? Я и не сомневалась». Мою паузу проректор восприняла по-своему. «Вас, мальчики, только великие дела волнуют. Ладно, сама подумаю под этой проблемой, и заодно обсужу с преподавателями вашу задумку. В общем-то, я тоже закончил», — Зарубин последний раз провел над Евой светящейся ладонью. «Бояться нечего, вы в полном порядке». «Премного благодарна, господин клирик», — девушка тепло улыбнулась. «Я немедленно приступлю к исполнению прямых обязанностей. Побудь лучше с нами», — сказал я. «Так, на всякий случай». «С превеликим удовольствием», — секретарша аж засияла от радости. «Только приведу себя в порядок и переоденусь. Мы будем в лаборатории». Сказано, сделано. Проводив соратников, мы с Давыдовым заперлись в его тайной комнате. Взмах руки, и на доску пришпилили подробнейшую карту с Акрополиса, а вся мелочевка превратилась в дома и улицы согласно схеме и масштабу. Для этого пришлось полностью очистить пол в центре, благо в обители Ферромонта почти все состояло из металлов либо снабжалось металлическими вкраплениями и мгновенно повиновалось магии земли. Но для экономии силы и времени Рауль воссоздал не весь город, а только то, что лежало между портом и академией, а именно парк, малоэтажную застройку за ним и непосредственно набережную. Последний добавил эскадру, смотрящую носами прямо на главный корпус. Во время бомбардировки корабли стояли иначе, но после того, как бросили якоря на рейде, расположились так, чтобы уменьшить урон от возможного пушечного обстрела с берега, и тем самым оказали себе медвежью услугу. Линкор расположен более чем удачно, ученый повел рукой, и мой пентхаус рухнул, как подрезанный, а острие шпиля вытянулось в тонкую спицу и пронзило корпус насквозь. Луч пройдет через все отсеки до самой кормы. Крюит-камера, цитадель, турбины, все разнесет в клочья. Эта башня, железная, и то погнулась в трех местах, — поднял пушку и показал вмятины на фасаде, — а настоящая и вовсе каменная, разобьется, как глиняный горшок. Это самая меньшая из бед. Наших усилий вполне хватит, чтобы плавно опустить ствол. Главная задача – равномерно высвободить энергию кристаллов, и я имею лишь смутное представление о том, как вызвать резонанс такой силы и притом не устроить катастрофу. Что же, мой юный друг, я с важным видом шагнул к доске и взял мелок. Пришла пора поведать о тайных знаниях из далекого будущего, а именно, о синтезе и распаде атомных ядер. Я как мог объяснил и показал на схемах и графиках озвученные физические принципы. Что-то запомнил еще со школы, что-то из мимолетного увлечения постапокалипсисом, но большую часть почерпнул из собственной книги. Главный герой попадал на планету, сплошь заваленную погибшими космическими кораблями, и восстанавливал одичавшую цивилизацию с помощью атомных двигателей и термоядерных генераторов. Роман с треском провалился, но знания остались. Вот и скажите теперь, что попаданцы – мусорный и совершенно бесполезный жанр. «Поразительно», – прошептал Рауль, и в карих глазах вновь ожили огоньки научного азарта. «Мне и в голову бы не пришло рассматривать магию с подобной точки зрения. Надо немедленно провести эксперимент. Где же сфера?» «В столе». Давыдов достал из выдвижного ящика граненый кристалл, и тут в переборку тихо постучали. «Господа магистры, это я. Послышался приглушенный голос Евы. «Разрешите войти?» «Да, конечно», ученый поднял руку, и поворотный механизм отпер засовы. На пороге появилась рыжая с подносом в руках. Девушка переоделась в белую блузку и черную юбку в пол, что охватывало тонкую талию на манер корсажа. Поставив ношу на свободный столик, Ева разлила напиток по кружкам и взяла свою, после чего с интересом уставилась на нас. «Продолжайте, пожалуйста, я буду сидеть тихо, как мышка». «Итак, начнем». Медный обруч обвил Монорот и занес над моделью города. «Сперва попробуем воздействовать светом». Луч пронзил голубой граненый шар, и на противоположной стене отразились мириады восьмиугольных солнечных зайчиков. На этом, собственно, все и закончилось. «Резонанса нет», — произнес Феромант. «Почему? Может, усилить поток?» — подсказал я. «Усилили. Свет превратился в настоящий лазер. Смотреть больно, однако ничего, кроме повышения яркости, вызвать не удалось. Может, огранка как-то купирует резонанс?» Давыдов, похоже, решил любой ценой добраться до истины, чтобы не уязвить честь натурфилософа. «И как тогда Картер подпитывает своих гомункулов? Не просто же так он сует в них минерал. Что если использовать несколько стихий сразу?» Я озвучил самый логичный метод. «Не можешь взять качеством, бери количеством». Мы переглянулись и пожали плечами, а почему бы, собственно, и нет. Кто нам запретит? Встали напротив, воздели руки и договорились распределить обязанности так. Я – огонь и свет, коллега – воду и воздух. Но если свет хоть как-то проходил сквозь толщу породы, то остальная магия просто облизывала шарик без какого-либо воздействия. Да и свет, вообще-то, влияния не оказывал, и лишь развлекал нас зайчиками. «Не понимаю», — напарник сокрушенно покачал головой. «Что мы делаем не так? Можно попробовать все шесть энергий, но и ежу понятно, что попытка пронзить шар с помощью силы земли гарантированно обернется полным провалом. Значит, дело все же не в количестве, тогда в чем? Может, усилить потоки, а может, наоборот, ослабить?» Внезапно произнесла Ева и указала чашкой на доску. «Ваши рисунки, если я правильно их поняла, любое вещество можно расщепить на мельчайшие частицы. Из тех же самых графиков можно сделать вывод, что магия, точно так же как и свет, обладает корпускулярно-волновым дуализмом, то есть при росте силы и снижении скорости проявляет свойства материи, а если все наоборот, то излучает, как энергия. Так почему бы нам не попробовать воздействовать на кристалл очень слабо и очень часто, ведь тогда даже металл сможет проходить сквозь плотные объекты, словно радиоволна». Мы снова переглянулись, после чего уставились на секретаршу принципиально иными глазами. Кто бы мог подумать, что эта милая блондинка сможет выдать такое, о чем Кюри додумается только через 10 лет. «Не знаю, что получится», — после гробовой тишины сказал я, «но попробовать определенно стоит. Только нам понадобится ассистент. Бытовая магия, тоже магия». Девушка отставила чай и встала так, чтобы мы образовали вершины равностороннего треугольника. «Я возьму свет и воду, что же еще взять, леди? Господину ректору советую взять огонь и воздух, а мастеру Давыдову – тьму и землю, как самые родственные стихии». «Хорошо», – потер ладони и занес их над парящим кристаллом, как ясновидец, над хрустальным шаром. «Приступаем на счет три». Я включил всю доступную фантазию и представил едва заметные лучи разогнанных до космических скоростей элементарных частиц. На первых порах особых изменений не заметил, струя огня все так же огибала сферу, а змеистая молния соскальзывала с граней. Но отступать – это не про нас. Я вдохнул поглубже, сосредоточился и как можно сильнее успокоился, чтобы колотящееся от страха неудачи сердце не колебало заклинание. «Да, я не маг, я – писатель, да, бездарный, но воображение какое-никакое имеется». Вот и во всей красе представил, как огонь и молнии выпрямляются в два лазерных луча и без каких-либо преград проникают внутрь минерала, чтобы пробудить накопленное в нем волшебство. Концентрация отняла столько сил, что я полностью ушел в мир грез и фантазий, где я – успешный, крутой и у меня все получается. Но не для того, чтобы развлекаться и почивать на лаврах, не ради богатства и славы, главных мотивов моей литературной деятельности. У Роулинг же получилось, значит, и у меня получится, лол. А для того, чтобы спасти город, страну и защитить мирных жителей, мне нужна сила не для себя, хрен со мной. Мне нужна сила, чтобы отвести беду от невиновных и наказать тех, кто заслужил. Я прошел через трудности, но не сломался, не пал духом, а изменился, стал другим. Я, на полпути своей арки персонажа. Моя цель ясна и понятна, а враг совсем близко. Теперь мне нужно оружие, чтобы его сразить. Мой нарсил, мой дюриндель, моя бузинная палочка. Великий артефакт, неотъемлемая часть главного героя. И я доказал, что достоин им обладать, хотя даже собираюсь брать его навсегда, лишь отрублю башку дракону и верну на место, а потом с чистой совестью продолжу бестолково коптить воздух. Ближе к 30 годам я все чаще задумывался, ради чего вообще существую в своем мире. Быть может, для того, чтобы помочь добрым людям в другом, если это в самом деле так, то у меня должно получиться, хотя бы ради благой цели, хотя бы раз в жизни. Из напряженных мечтаний вывел нарастающий звон. Я открыл глаза и увидел 6 тонких спиц, что исторгались из ладони и пронзали сферу насквозь. И мои стихии подчинились не хуже, чем у соратников, а шар вибрировал так часто, что грани слились в сплошной светящийся кокон, и сияние становилось все ярче, а звук — громче. «Может, пора заканчивать?» — с тревогой спросила Ева. «Я только за». Рауль сжал кулаки и погасил свою магию, но он резонирует сам по себе. Самоподдерживающаяся реакция, я не удержался и присвистнул. Вот это мы выдали. Она не только поддерживается, она растет. Давыдов взмахнул руками, и все железо в комнате облепило артефакт бронированной скорлупой, однако свет свободно проходил сквозь металл. «Сейчас взорвется», — крикнула помощница. «Бежим». Но не успели мы повернуться к двери, как сфера лопнула 3 ослепительными жгутами, которые вонзились нам в грудь и чуть не сбили с ног. «Друзья», — феромант поднес ладони к слезящимся глазам. «Боюсь, это конец». «Почему?» «Я чувствовал себя не просто нормально, а очень даже хорошо, примерно так же, как когда поглотил самородок в шахте. Только новое ощущение было более возвышенным, что ли, и притом не вызывало ни намека на привыкание. Если обычный монород, как торт для сладкоежки, пока не лопнешь, не остановишься, то граненый, как бокал элитного вина для опытного сомелье, выпил глоток, а больше и не надо. Мы поглотили 100 раз больше энергии, чем сможем принять. Мы даже не успеем мутировать, а просто распадемся на молекулы, как взорвавшийся кристалл. Вы уверены? На всякий случай подергал себя за пальцы, те держались прочно, уверенно и распадаться явно не собирались. Со мной все в полном порядке. Со мной тоже. Ева потянулась и крутанулась на носках, как балерина. Так хорошо на душе, аж петь хочется. Странно, ученый все еще в недоумении разглядывал руки. Процесс в самом деле не начался, а это означает одно: граненый монород не только питает гомункулов, но и способен отдавать излишки дара без побочных эффектов. Но это попросту невозможно. Величайшие чародеи испокон веков бились над этой проблемой, но так и не нашли способ поглощать ману сразу без вреда для здоровья и разума. Если же Картер каким-то чудом дошел до такой технологии, то в опасности не только Сакрополис. Под страшнейшей угрозой весь мир. Это я уже давно понял. Но есть и хорошая новость. Если собрать достаточное количество таких сфер и зачаровать башню, можно использовать шпиль для удара по подземелью. Руны направят поток точно в цель, а резонанс пробудит жилы. Если просчитать все вплоть до долей секунды, у нас получится уничтожить Старблит. Но сфер понадобится много, не меньше 10. И я с трудом представляю, где их взять. Есть одна идея. Я улыбнулся, почуяв сладкое дуновение ностальгии. Дохлых громил из канализации унесло в море. Там мы их и поищем. А что это значит? Это значит, что настало время для пляжного эпизода. Глава 24. До вечера я занимался своим внешним видом. Первым делом искупался и привел волосы в порядок. Как оказалось, в бытовую магию Евы входили и услуги парикмахера. Затем легко перекусил, сменил одежду и хотел отправиться на встречу с Картером. Но в коридоре пентхауса уже ждала Алина, бледная и нервная сильнее, чем обычно. Зам схватила меня за галстук и поцеловала самым бесстыдным образом на глазах у хихикающих британцев, после чего втолкнула обратно в комнату. И едва заперев дверь, взмахом руки окружила нас непроницаемым воздушным барьером и процедила прямо в лицо. «Я поговорила с магистрами о вашем плане. Сказать, что они в ужасе, значит промолчать. Олег Игоревич и слышать ничего не хочет о подобном ребячестве, безрассудстве и несусветной глупости. Карл Васильевич считает высвобождение моноплазмы чистым самоубийством, а Вивина осмелилась напомнить, что после удара по линкору Академия навсегда лишится силы. И даже если все пройдет как по нотам, спасение обойдется всем очень большой ценой. Сакрополис полностью лишится силы, а я сильно сомневаюсь, что о жителях вовремя побеспокоится с учетом идущей войны. И после всего услышанного моя уверенность в успехе поколебалась еще больше. Я не против вашего плана, но считаю его крайней мерой, когда все остальные способы исчерпаны или представляют еще большую угрозу. И если бы мы были на совете, я бы однозначно проголосовала против немедленного воплощения. Мы не на совете, холодно произнес я, и вам, гляжу, это по нраву. Тем же тоном ответила проректор. Корона не жмет, Цезарь. Во-первых, Цезарь не носил корону. Во-вторых, мы нашли катализатор для быстрой и безопасной цепной реакции. Поверьте, у нас все получится. Победа ближе, чем когда-либо. И я уверен, что для местных жителей смена работы куда лучше смерти. Кто в здравом уме поменяет переезд на плаху? Матвей Алексеевич, рыжая глубоко вдохнула, я все понимаю. Долгие дни мы пребывали в полной растерянности и ощущении тупика. Как вдруг вы нашли спасительную соломинку и тут же попытались за нее ухватиться, даже не осознавая, что это может быть та самая соломинка, что сломает спину верблюду. Если кто не в курсе, то в общих чертах эта фраза означает, что можно долго и безнаказанно борзеть, но однажды раздражение накопится в критическую массу, и незначительная мелочь спровоцирует крайне жесткий ответ. Схожие выражения «дергать Бога за бороду», но здесь подобных образов для всемогущих небожителей практически не использовали. «Нет, это вы послушайте», – прорычал, закипая от злости. «Потому что антитеза для подобных идиом – это ведро с крабами. Суть проста. Стоит одному человеку набраться смелости и попытаться вырваться из зоны комфорта, как нерешительные, а порой и откровенно трусливые товарищи тут же тянут его обратно. Потому что не жили богато, нифиг начинать. Где родился, там и пригодился. А каждый кулик свое болото хвалит. И лично меня такой подход конкретно взбесил, и язык рванул далеко вперед мозга. Я прошел через гребаный ад. Я видел такое, что прежде и в кошмарах не снилось. Смерть, боль, насилие и прочая жесть, без конца, края и надежды на изменения. И вот я нашел выход. Пусть и рискованный, но все же действенный способ вырваться из преисподней и наказать чертей. И что я слышу в ответ? Давайте подождем. Не надо эскалировать ситуацию. Нужно поискать решение попроще. Вы всерьез считаете, что именно таких слов я жду от ближайшей соратницы, от человека, которому полностью доверяю и ради которого готов пойти на все? И что я вижу? Вместо того, чтобы вдохновить на подвиг, муза дергает меня за крылья. Не лезь, не высовывайся. Подожди. Чего подождать? Пока половину города изнасилуют, а другую запытают до смерти, я бы мог понять ваш скепсис, если бы мне самому ничто не угрожало. Если бы я сидел где-нибудь в столице и раздавал приказы, этих казнить, этих помиловать, а тех бросить на амбразуры. Но я в полной мере разделяю все риски, и тоже погибну в случае провала. Именно поэтому пойду по выбранному пути до конца. Нет, Алина злобно усмехнулась. Вы пойдете по нему, потому что сами его придумали. Вами движет не забота, а жажда славы. Чтобы о вас сочиняли песни, какой смелый князь оказался, да еще и умный, и дерзкий, и дальновидный. Не струсил, не отступил, а бросил все на кон и всех спас, всех победил. Вот ваш истинный мотив, а остальное – вторично. Вот значит как, я отступил и развел руки. Вот что вы обо мне думаете на самом деле. Отлично, просто здорово. Но знаете, что? Ни вы, ни остальные ректоры меня не остановят. Потому что я либо прав, либо вообще не лезу в спор. И сейчас я уверен в успехе на 200%. И очень скоро разберусь с оккупантами, с вашей помощью, или без. А впрочем, после недолгой паузы произнесла девушка, не возьмусь судить о технической стороне вопроса, но Картера вы легко обведете вокруг пальца. Без понятия, откуда у вас такие потрясающие актерские таланты, но мне вы играючи пустили пыль в глазах. Думала, вы в самом деле вылечились от эгоизма, а оказалось, просто не замечала истинный размер вашего эго на фоне мелких выходок. Ничего себе заявление. В переводе с боярского на русский. Я – двуличная скотина. И почему? Потому, что решил спасти людей единственным доступным способом. Думайте, что хотите, надменно бросил в ответ. Только думать, похоже, и можете. А я буду делать. С важным видом прошел мимо. Хватит лясы точить, пора ехать на важную встречу. Никогда не понимал пацанчиков, которые после ссор со своими леди газуют или хачат, а теперь и сам утопил педаль в пол. Правда, самоходная коляска разогналась лишь до 30, и то под горочку, и то до первого блокпоста, но все эти полкилометра я гнал, как Вин Дизель в «Форсаже». Жопа рыжая, все ей не так, все не эдак. Ну и пусть катится к черту, Захара и Рауля более чем хватит для воплощения задумки в жизнь. А когда остальные увидят наши успешные шаги, то перестанут трусить и примкнут к будущим победителям. У ворот резиденции меня снова остановил луч прожектора в лицо. Я объяснил дежурному офицеру суть визита, тот связался с лордом по пси-нити и дал добро на проезд. Машину пришлось оставить снаружи, а сразу за воротами ко мне приставили двух пулеметчиков и колдуна. В такой замечательной компании прибыл в трапезную с богато накрытым столом, очевидно, Даллас собирался трапезничать. Прислуживали ему молодые девушки из местных, облаченные в одни только кружевные передники. В углу рядком стоял хор из совсем уж подростков и развлекал ублюдка песнями на родном ему языке. К счастью, ничего иного от них не требовали. И тем не менее, увиденное в который раз убедило меня в правильности выбранного пути и необходимости скорейшего освобождения города. «Так значит, вы хотите выходные?» Картер оторвал крылышко от запеченной целиком курицы и откусил добрую половину, брызнув соком на салфетку. «Мне еду не предлагали, да я и не горел желанием надломить хлеб с этим подонком. Поэтому старался смотреть ему только на лоб, чтобы гад не подумал, что я пялюсь на яство и тем самым выпрашиваю угощение. Выходной, поправил я, всего один. В это время в академии проходит летний бал, и нам не хотелось бы нарушать вековой обычай, даже несмотря на временные трудности. А еще мы хотим час отдыха в полдень, чтобы сходить к морю и освежиться. Духота и смрад подземелья сильно выматывают. Студенты едва добывают дневную норму. Там может дать им не отдых, а плетей. Толстяк осклабился. На кораблях такой метод очень даже помогает. А если и плети не вразумляют, тогда купаем. Правда, в завязанном мешке и с грузом на шее. Я не прошу вас об одолжении, произнес, как можно спокойнее. Я предлагаю равноценный обмен. За выходной мы заплатим двойной нормой. Думаю, это вполне справедливо. А часовой отдых заметно повысит работоспособность. Мы поступаем именно так, и поверьте, эффект не хуже, чем от побоев и казней. К тому же, никто не хочет, чтобы чародеи начали падать с ног или подрывать жилы из-за усталости. Хм. Картер выдул залпом бокал крепленого вина. Хм. Даже не знаю. С одной стороны, метод в самом деле может прийтись в пору. Но с другой, я не хочу показаться слишком мягким и снисходительным. Не сомневайтесь, процедил, глянув в глаза, о вас никто так не подумает. Лорд с удивлением вскинул брови, явно не ожидая такой дерзости. А затем гулко расхохотался, брызгая слюной и крошками. У вас отличное чувство юмора. Стоит почаще звать вас в гости. Что же до вашей идеи, то у меня есть встречное предложение. Хотите купаться? Пожалуйста. Я даже дам вам в два раза больше времени, но при одном условии, за вами будут присматривать офицеры. Вы порадуете своих людей, я, своих. По-моему, все честно. Я сжал кулаки и невольно покосился на лежащий неподалеку нож. Будь Даллас обычным человеком, я бы рискнул сыграть в ассасина в реальной жизни. Но колдун наверняка остановит любые мои поползновения задолго до того, как я сумею напасть. Козел старый. Впрочем, чего еще ожидать от такого кадра? Недоброты же душевной, в самом-то деле. И хоть сердце сжалось от тоски и злости, отказаться нельзя. На кону стоит несоизмеримо большее, чем стыд. Чтобы вырваться из плена, нам нужны граненые сферы, и принять предложение ублюдка, более чем сопоставимая плата. А что до бала, обсудим это позже. Я, знаете ли, привык брать деньги вперед. Так что сначала двойная норма, а уже потом переговоры. Примнова благодарен за содействие, встал и медленно поклонился, не сводя с лорда угрюмого взора. Завтра в полдень у батареи. Я вернулся в академию аккурат в тот момент, когда студенты выходили из лифта, и только сейчас заметил, как паршиво они выглядят, бледная кожа, впалые щеки и темные круги под помутневшими глазами, не пышущие здоровьем аристократы, а пациенты хосписа на прогулке. Похоже, слишком долгий и тесный контакт с кристаллами сильно сказался на физическом состоянии подопечных, а там и до мутаций, один шаг. Неудивительно, что Даллас так легко согласился дать нам отдых, еще немного в том же темпе, и добывать кристаллы придется своими силами. Господа и дамы, я поднял руки, и огромная люстра исторгла в меня луч света. Прошу минуту внимания, наш добрый друг и покровитель, сказал это с максимально возможным сарказмом, и с щедрот своего великодушия даровал нам по два часа отдыха после полудня, которые мы проведем на пляже. солнце, морской воздух и водные процедуры – лучшие лекарства после работы в шахте. Так что подготовьте купальные костюмы. Особой радости не заметил, скорее удивление с тонким налетом тревоги. После всего пережитого ученики подсознательно искали подвох в любых действиях и решениях Картера, и я прекрасно понимал суть такой подозрительности. А вот преподаватели, особенно Вивин и Одинцов, уставились с такой злостью и раздражением, что я невольно поежился. Очевидно, за минувшую смену моя оппозиция лишь укрепилась во мнении о недопустимости задуманной авантюры, но высказать все в лоб не могла по понятной причине. За ними хвостом таскались громилы с пулеметами. Зато подобная возможность была у Алины благодаря своевременно разыгранному спектаклю. И теперь девушка взяла меня под руку и отвела в пентхаус, где прямо с порога начала серьезный разговор, однако вовсе не в том русле, которое я ожидал. Не угрожала, не дерзила, не намекала на корону и прочий эгоизм, а первым делом извинилась, чем сразу притушила огонь разгорающейся ссоры. «Я бы хотела попросить прощения за наш последний разговор», — Блок положила ладони мне на грудь и посмотрела так, что даже Станиславский не распознал бы фальшь. «Не стоило так бурно реагировать на вашу идею. Мы давно не подростки, а ситуация вокруг требует сплочения, а не раздора». «Хорошо, что вы это поняли», — проворчал, быстро осознав, что за располагающей вступительной речью последует закономерное «но». Остальные магистры тоже стали менее категоричными, и просят лишь одного – подождать. Если за неделю не получится придумать более простой и безопасный способ, тогда вы получите от нас полное содействие. «У нас нет недели», – прошипел сквозь стиснутые зубы, хотя нас окружал непроницаемый воздушный кокон. «Вы так часто находитесь рядом со студентами, что не замечаете, как они меняются. Излучение Монорода убивает их, а точнее, обрекает на участь куда хуже смерти. Очень скоро они потеряют не только способность добывать кристаллы, но и человеческий облик. И как вы думаете, Картер пошлет им на смену своих офицеров? Или же предпочтет забрать краденое и уплыть, предварительно заметя следы? Я все это понимаю», — Алина вцепилась в ворот плаща, — «но то, что вы предлагаете, это русская рулетка с барабаном на два патрона. Либо получится, либо мы все погибнем. Значит, надо постараться и сделать так, чтобы все получилось. Мы идем на пляж не просто так. Нужно найти погибших в коллекторах гомункулов и вытащить из них граненые шары. Я и Рауль нашли способ запустить с их помощью управляемую и вполне безопасную реакцию». «О, тьма!» — девушка в смятении опустила голову. «Послушай», — взял ее за плечо и приподнял пальцем подбородок. В зеленых глазах таилась тревога на грани с ужасом, а на веках блестели слезы. «Однажды ты поверила в меня, и я не подвел. Так поверь сейчас. Мне не нужны ни слава, ни богатство. Вернее, нужны, но вовсе не таким образом. Моя мечта – стать писателем, а не великим полководцем и вершителем судеб. Я хочу нести людям радость и добро, а не взбираться на вершину по костям и головам. И я уверен в своем плане на 200%. Не потому, что сам его придумал, а потому, что лучше придумать не получится». Алина вздохнула и ткнулась лбом в грудь. «Я не знаю, Матвей, если вы в самом деле хотите стать автором, то должны знать, что хвататься за первую пришедшую на ум идею – не самый лучший вариант. И если заранее не продумать и не прописать каждую главу от начала до финиша, то герой может забраться в такие дебри, откуда его вытащит только бог из машины. Вот только у нас нет такого бога. Но раз уж вас все равно не переубедить, то стоять в стороне не буду. Сферы, так сферы. Главное, чтобы тела не успели пожрать донные гады». «Спасибо», — прижал ее к себе и погладил по спине, чувствуя под собственными лопатками расправленные крылья. «Я вас не подведу». Когда подруга ушла, в кабинет спустилась Ева и с опаской спросила: «Все в порядке? Вы какие-то мрачные и задумчивые». «Не бери в голову», — криво улыбнулся. «Завтра идем купаться». «Правда?» — блондинка прижала кулачки к груди. «А мне с вами можно?» «Нужно. Начинаем в полдень». «Ох», — помощница погрустнела и принялась загибать пальцы. «У меня с утра стирка, глажка, готовка и уборка. Боюсь, немного опоздаю». «Ничего страшного, мы будем у руин батареи». В назначенный час студенты и преподаватели выстроились на галичном пляже, вдобавок усеянном кусочками бетона от разбомбленной батареи. И пока магистры с помощью стихии земли приводили берег в надлежащее состояние, студенты раскладывали на свободных местах лежаки и полотенца. Выглядели юные маги вовсе не так, как наши современники в каком-нибудь фан-сервисном аниме. И мужские, и женские костюмы, темно-синие в белую полоску на штанах и рукавах, закрывали тело так же, как снаряжение для серфинга, то есть до коленей и локтей, и притом не облегали, а сидели весьма свободно, и ни о каких подчеркнутых изгибах и формах не приходилось и мечтать. Тем не менее все смущенно отводили взгляды, а на бледных скулах проступал едва заметный румянец. А вот британцы выстроились вдоль фальшбортов и таращились на нас в подзорные трубы, как на бесстыдное стриптиз-шоу. И чтобы не радовать мразей лишний раз, я велел подопечным войти в воду, которая, впрочем, тоже имела мало общего с привычными нам пляжами. А все потому, что с кораблей обильно сочилась всякая дрянь вроде мазута, и если бы не помощь Вивин, всем пришлось бы плескаться по уши в грязи. Но чего, блин, не сделаешь ради победы. Я унесла тела на глубину, шепнула Валуа, пряча слова в шуме прибоя. У берега около 40 метров, но там, где стоят корабли, обрыв с перепадом до 200. У врага нет подлодок, так что пусть попробует отыскать своих дуболомов. Но у нас тоже нет подлодки, прошипел я. Не могли спрятать трупы поближе? Откуда я знала, что они вам понадобятся? Вы просили убрать их так, чтобы сам черт не нашел. Я так и сделала. Ладно, нахмурился. Надо подумать. Мы можем погрузиться сами, скажем, в воздушных пузырях. Такой трюк получится только у опытного акваманта. Но даже у него под таким давлением мана из ушей полезет. Нужно что-то более прочное, что не требовало бы сил на постоянное поддержание. Проще говоря, железный корпус. Проще говоря, да, ХМ. На дне наверняка найдется какой-нибудь катер или баркас. Рауль сможет залатать его и сделать герметичным. Вы откачать воду, а Карл Васильевич снабжать нас кислородом. Еще понадобится клирик на случай аварии, чтобы светить в темноте. Если все пройдет удачно, справимся за отведенное время. За нами наблюдает чуть ли не вся эскадра, проворчала француженка. Внезапное исчезновение четырех магистров явно покажется им подозрительным. Разве что их кто-нибудь отвлечет. Несмотря на постоянные палки в колеса, я наотрез отказался сдаваться и продолжил мозговой штурм. И не представляю, кто сможет отвлечь внимание у нескольких сотен злобных мужиков, да еще и столь долго. Господа волшебники, раздался сзади звонкий девичий крик. Я не сильно опоздала, я обернулся и увидел на рухнувшей крыше бункера Еву. Из пол широкополой соломенной шляпы падали золотистые волосы, а пышные прелести прикрывали только шелковая набедренная повязка и завязанная под грудью блузка. Какой срам, буркнула Вивин и вздернула носик. Не срам, а эмансипация. Посмотрел на палубы и даже невооруженным взглядом заметил, что все без исключения трубы, бинокли и даже бортовые орудия навелись на новую цель. «Захар, Рауль, хватит пялиться, пора погружаться, будьте осторожны», — напутствовала Алина. «Внизу встречаются падальщики, я не боюсь крабов», — опустился по шею и наколдовал вокруг головы воздушную сферу, будто паук-серебрянка. «Ну, поехали, сейчас у нас определенно белая полоса». Нужно успеть использовать ее на всю длину. Глава 25. Наш экипаж устремился ко дну, подгоняя себя реактивными водяными струями из пяток. Пузыри воздуха на головах напоминали шлемы, купальные костюмы, пусть и обрезанные, но все же скафандры, а не затухающий огонь в ладонях алыми полосами чертил толщу мутной воды. Света, конечно, еще хватало, несмотря на сильное загрязнение, но сигнальные огни позволяли не потерять друг друга из вида и заодно отпугивали всяких зубастых рыбин. Местные катраны, скажу я вам, не чета земным, и никто не хотел внезапно оказаться без ломтя мяса из ноги или бока. Первые метры все шло как по маслу, однако на середине пути зрение начало мутнеть, а сознание гаснуть. Мысли спутались, дыхание замедлилось, и накатила такая сонливость, словно я неделю без перерыва пахал в шахте. Сначала погрешил на стресс, потом прикинул, не слишком ли быстро мы погружаемся, ведь это может навредить так же, как и быстрое всплытие. Пока думал, окончательно обессилел и какое-то время падал по инерции, пока полностью не остановился. Хорошо, что это вовремя заметили спутники. Вивин подплыла вплотную и коснулась своим пузырем моего, так, что оболочки слились воедино. Сразу после этого из макушки моего шлема ударил целый гейзер блестящих мелких шариков, а самочувствие пришло в норму. «Вы стравливали углекислый газ?» — раздраженно бросил акваманд. «Что?» — хоть разум и прояснился, не сразу понял, о чем идет речь. Зато потом как понял. Магия магией, но о базовой физике процессов забывать нельзя. А я тупо выдыхал в тот же объем, из которого дышал. Хорошо, что сознание не потерял, а то бы еще и откачивать пришлось, боги. Вивин закатила красные глаза, особенно яркие в толще моря. Вы как ребенок, я исправлюсь. Повернулся головой вниз и торпедой скользнул в сгущающийся мрак. А теперь пора спешить. Вода стремительно холодела с каждой секундой. Спутники увеличили пузыри на головах до коконов, что вплотную облегали тела, и подогрели их все тем же огнем в ладонях. Я в точности повторил за ними, не забывая насыщать оболочку кислородом из окружающей среды. Но, похоже, малость перестарался, и кокон лопнул, а от неминуемых ожогов спас резкий приток ледяной влаги. Вот только от внезапного душа мотор чуть не выскочил через горло, и меня снова пришлось экстренно спасать. После предыдущей аварии Валуя держалась рядом, и прежде чем я околел и захлебнулся, подплыла со спины, обхватила за талию и втянула в свой пузырь. Теперь мы напоминали парашютистов в тандеме, и я был несказанно рад, что ко мне присоседилась француженка, а не, скажем, Захар или, не дай бог, Зых. Напомните, пожалуйста, Зарубин озарил нашу парочку тусклым лучом, зачем на задании господин ректор? Для моральной поддержки, буркнул я. Что ж, вы и впрямь не даете заскучать, поручик Белозуба улыбнулся. Надеюсь, в бездне все пройдет более гладко. Мы зависли метрах в 15 от захламленного песчаного дна и прошлись по нему белыми пятнами. Расчет оправдался, разномастных посудин здесь лежало великое множество, от простейших рыбацких лодок до современных паровых катеров. Большинство затонуло либо в шторм, либо из-за перегруза, ни пробоин, ни следов от мин не заметили ни разу. Так что привести в порядок подходящий борт не составило труда, благо вокруг лежало достаточно стальных посудин для донорских запчастей. В качестве наиболее подходящей цели выбрали небольшой одновинтовый буксир. Рауль расщепил клепки на соседнем суденышке и получил огромное количество прочных листов. С их помощью мы задраили разбитые окна в рубке, а иллюминаторы на бортах и дверцах прикрыли круглыми щитами. Магия сплавила металл так, что не понадобились ни резиновые уплотнители, ни герметик. На всякий случай Захар зажег внутри буксира яркую сферу, но ни из одной щели не пробилось ни лучика. После этого Карл Васильевич и Вивин подплыли к рубке и возложили ладони на поросшую ракушками стену. Первый стал задувать внутрь кислород, а вторая одновременно откачивать всю воду, кроме трюмной. Техногенное колдовство продолжалось до тех пор, пока развалина не приобрела положительную плавучесть и не воспарила невысоко над дном. Сразу после этого трюм полностью задраили, а мы вошли на мостик через воздушный пузырь у переборки, что сыграл роль шлюза. Полдела сделано, Зарубин оттряхнул ладони и с удовольствием просушился. Несмотря на гнетущую тишину и давящий скрип, будто от раздавливаемой давлением субмарины, внутри было довольно уютно. Разумеется, если бы я оказался здесь в одиночку, то, фигурально выражаясь, штаны бы намочил. Но в компании верных и опытных чародеев мне и сам Дэвид Джонс не страшен. Вот она, сила коллектива, которую я отторгал долгие годы. И хоть до конца своих дней буду считать, что настоящий писатель всегда индивидуалист, ибо индивидуальность – это основа творчества, но это не повод отказываться от дружбы. Все эти союзы, авторские объединения и группы по интересам – лишь вынужденная мера для тех, кто ничего из себя не представляет поодиночке. Однако в любом другом деле, особенно на войне, без крепкого плеча и надежной спины не обойтись. И пусть магистры мне вовсе не друзья, а коллеги, я все равно впервые за долгие годы чувствовал себя в своей тарелке. И это ощущение многократно усиливало веру в успех. На нашей стороне правда и единство, а значит, у врага нет ни шанса на победу. У этого малыша нет кольцевых шпангоутов, сказал Захар, встав у обзорного окна, единственного, не зашторенного ржавыми листами. Так что следите за крышей и не погружайтесь слишком быстро, иначе нас раздавит в лепешку. Вивин сжала бледными пальцами штурвал, кому как не ей вести нас в бездну, управляя и водометными двигателями, и балластом в трюме. Зарубин озарил край обрыва лучом, и баркас неспешно поплыл к бездне. За это время Давыдов скрутил запасные пластины в некое подобие колес с широкими спицами и укрепил ими корму и нос на случай избыточного давления. Все готовы? Француженка остановила кораблик перед непроглядным мраком, где мощнейший луч клирик оказался тусклой спицей. «Мы, да», — сказал я, — «а с вами все в порядке?» «В полном. Особенно если не учитывать фобию замкнутого пространства, воды, глубины и смерти от удушья. Чего же вы раньше не сказали? Я бы оставил вас на берегу. Лучше меня аквамантию не знает никто. Не волнуйтесь, не подведу. На кону куда большие ужасы, чем те, что давлеют надо мной. Тогда, полный вперед, положил ладонь на дрогнувшее плечо и кивнул. Вместе мы, сила. Вивин едва заметно улыбнулась. Вроде совершенная безвкусица, а ведь работает. Держитесь крепче, господа. Буксир нырнул с обрыва под прямым углом, и нам пришлось схватиться за поручни и поворотные механизмы, чтобы удержаться на ногах. Для облегчения спуска Зых развел руки в стороны и окружил корабль тонким воздушным пузырем. Уменьшив сопротивление воды, мы заметно повысили скорость. К тому же оболочка защитила от турбулентных потоков, и аппарат шел плавней, чем лифт. Мы почти достигли дна, и света здесь совсем не осталось. Даже луч клирика, на который тот тратил столько маны, что весь вспотел, озарял лишь столб мути в паре метрах по курсу. И когда Рауль сообщил, что грунт близко и пора сбавлять обороты, прямо перед иллюминатором возник перекошенный и частично обглоданный череп, и без того напряженная до предела Вивин взвизгнула и отшатнулась, а буксир закрутила по оси из-за смещенного водяного потока, и мы увидели перед собой десятки вздувшихся трупов, привязанных за ноги к гильзам от корабельных пушек. Тем, кто посильнее и покрепче, стянули руки за спиной, у остальных же они свободно колыхались на течении, отчего вся эта жуть напоминала гротескный подводный лес. И хоть мне давно казалось, что подобной жестью уже не испугаешь, я прижался плечом к переборке и схватился за сердце, часто дыша и едва соображая. Первого же взгляда хватило, чтобы понять, это не жертвы обстрела, а казненные горожане. Судя по характерным отметинам, мужчин рубили холодным оружием, и глубина ран намекала на тяжелые абордажные сабли. Женщинам же даровали менее мучительную смерть и стреляли в головы из мелкого калибра, скорее всего, револьвера. Да, это не ружье и не винтовка, но заряда вполне хватало, чтобы раскроить голову. А если палач попадал не в лоб или затылок, а в лицо, что случалось довольно часто, то картина выглядела настолько мерзко, что даже Захара невольно передернула. «Святые ветра», – прошептал Карл Васильевич. «Да что же это такое творится? Вивин, вы в порядке?» Я подошел к оцепеневшей леди и взял за предплечье. «У нас мало времени. Опоздаем, и нас всех вот так искупают». «Да-да», – аквамантка вернулась к штурвалу, хотя каждый шаг ей дался так же тяжело, как и лестница на эшафот. «Я справлюсь. Не волнуйтесь, мы рядом. Можете поднять корабль повыше, чтобы не видеть всего этого». «О, нет, Монами, я не должна забывать ни на секунду, ради чего сражаюсь». «Боюсь, вы были правы», — продолжил Зых, не отводя глаз от шевелящихся под днищем мертвецов, что тянулись посиневшими обкусанными пальцами к подлодке и будто молили забрать их из вечного холода и мрака. «Одно дело — ждать и раздумывать, сидя в академии под охраной, и совсем другое, когда стоишь на краю борта с грузилом на лодыжках. Если бы Алина и Олег оказались здесь, они бы приняли любое ваше предложение, даже самое безумное и опасное. Только бы закончить весь этот кошмар, тем или иным образом. Мы закончим так, как надо», — уверенно произнес в ответ. «Иначе и быть не может. Хватит упырям пить русскую кровь. Пусть все узнают, нет спасения от гнева восставших». Над лесом мертвых проплыли в гробовой тишине, нарушаемой лишь гулким скрипом корпуса. На сотни метров бояться давления не стоит. При наличии должной снаряги тут еще и аквалангисты плавать могут, но звук сильно напрягал, особенно с учетом резко изменившейся обстановки. Теперь уютный и безопасный кокон напоминал клепанный гроб, весьма подходящий к братской могиле чуть ниже. Да и баркас шел на магии совершенно бесшумно, и я слышал гребаный скрежет слишком громко и отчетливо. Похоже, это угнетало не только меня, и чтобы хоть как-то разбавить фон, Вивин вполголоса запела Марсельезу на родном языке. И несмотря на чудесный грудной голос и эмоциональное исполнение, с учетом имперских порядков этот гимн казался полнейшей ересью, ибо, выражаясь современным языком, прямо призывал к свержению государственной власти. Но если взять только текст без привязки к политическому строю и событиям, при которых его сочинили, получались очень даже актуальные строки. И Валуа это прекрасно понимала, потому что раз за разом повторяла только первый куплет и припев, что в вольном переводе звучали примерно так: «Пора, дети отчизны, настал день славы, против нас поднято кровавое знамя тирана. Вы слышите, как в деревнях ревут безумные солдаты? Они идут прямо к вам, чтобы резать ваших сынов, ваших друзей. К оружию, граждане, постройтесь в батальоны. Вперед, вперед, пусть кровь нечестивцев напоит наши поля». Немного полегчало, но не успела женщина вновь усладить наши уши, Как Захар потушил луч и указал в иллюминатор. «Смотрите, там, на дне, видите?» Я подошел ближе, едва не коснувшись носом стекла, и с огромным трудом разглядел вдали слабое голубое свечение. Сомнений не было, так излучал только Монрад, но миг спустя сияние погасло без следа. Что это было? Может, краб на него заполз, или рыба какая, предположил поручик. Довод разумный, кристаллы привлекают всякую живность, и душу все равно обволокла вязкая тревога, пока что все шло слишком гладко, а когда прет без перерыва, значит, жди беды. Причем такой, что с лихвой перекроет всю удачу, ибо, как твердили древние мудрецы, вселенная стремится к равновесию.